Глава 27. Вторник, день 14. Было непривычно стоять у входа для посетителей английского фонда в очереди за билетами. «Не хотите ли прямо сейчас стать членом фонда?» — сказала женщина в светло-коричневой панаме, пытаясь всучить ей листовку. Попозже. Она сделала несколько шагов, затем остановилась и обернулась к женщине. Хотя, пожалуй, давайте. В фойе появился указатель на стойке «Пресс-конференция 11.30». Красная стрелка была направлена дальше по коридору. Астрид пошла в ту сторону и встала в небольшую очередь у входа в библиотеку. Внутри комнату заполняли складные стулья. Почти все уже были заняты. Впереди, чуть сбоку, она заметила несколько телекамер на штативах. За ними застыли в ожидании прилично одетые журналисты. В самом центре стояли деревянная кафедра и накрытый белой тканью мольберт. В дальнем конце переднего ряда Астрид углядела свободное сиденье. Она направилась к нему и боковым зрением отметила Крисиду, вставшую со своего места дальше в том же ряду. Крисида преградила ей путь до того, как она успела сесть. «Извините, Астрид, только по приглашению». «А у меня есть вот это». Она достала карточку из тонкой бумаги. «Кажется, это временное членское удостоверение. Разве вы можете выгнать члена фонда?» Лоб Крисиды рассекла морщина. «Пожалуйста, Астрид, сейчас не время скандалить». Девушка шагнула вперед. «Почему же? По мне, так сейчас отличный момент для скандала». Она ткнула большим пальцем в сторону журналистов. «Камеры все запишут. Правда, плохо скажется на посещаемости, вам не кажется?» Крисида обернулась на журналистов. «Ладно, тогда прошу», — сказала она и медленно отошла назад вдоль ряда. Астрид уселась и осмотрелась вокруг. В основном в комнате были посетители. В первом ряду сидели еще несколько журналистов, сжимавших в руках телефоны и блокноты. Позади расположилась леди Шерборн, смахивавшая с твидовой юбки собачьи волоски и нетерпеливо посматривавшая на часы. Ровно в половине 12-го в комнату уверенным шагом вошел Саймон и встал за кафедру. Он выдал зрителям масляную улыбку и разложил свои заметки. У стены журналисты подошли к камерам и занялись настройками. Он подождал, пока они подготовятся, затем обратился к аудитории. «Дамы и господа, добро пожаловать в Шерборн-холл!» Он сделал паузу явно в ожидании аплодисментов. «Ну что же», снова улыбнулся и плавно обвел взглядом комнату справа налево. Улыбка сразу увяла, когда в конце ряда он заметил Астрид. «Итак», — пошуршал заметками, — «меня зовут Саймон Киснер. Я глава отдела реставрации Национальной галереи в Лондоне. И впервые сегодня...» Повернулся к накрытой тканью картине, «я расскажу про одну из важнейших, как мне думается, художественных находок последнего времени». Сзади громко запыхтела леди Шерборн. Она явно догадалась, что скрытая тканью картина недостаточно велика, чтобы быть ее портретом. Саймон продолжал презентацию. Он объявил, что таинственная картина станет гвоздем будущей выставки «Сокровища Шерборн-Холла». Явно довольная рекламой, Крисида едва заметно показала ему два больших пальца. Дальше он раскрыл подробности процесса реставрации и как он помог этой изумительной картине выйти в свет. О роли Астрид не было сказано ни слова. В скорости члены фонда заерзали на сиденьях. Саймон заметил, что теряет аудиторию. «Итак», — сказал он, сделав широкий жест рукой в сторону мольберта, «позвольте представить вам одну из лучших, по моему мнению, работ Джона Констебла». Он шагнул вперед, взялся за угол ткани и стянул ее с картины. В конце комнаты застонала леди Шерборн. «Этот прелестный пейзаж написан в 1816 году и изображает Уэйтмутские скалы. Они находятся поблизости отсюда. В это время у художника был медовый месяц, и здесь вы видите фигуру, взбирающуюся по тропинке. Я полагаю, это Мария, его молодая жена». Астрид поежилась. Он заполучил ее заметки о медовом месяце Констебла, и все же сейчас он будет прилюдно унижен. Такие вот причудливые повороты судьбы. «В конце презентации мы раздадим информационные материалы, но, может быть, уже сейчас есть вопросы?» Астрид подняла руку вверх. Саймон оглядел комнату, остановив свой взгляд задолго до ее места в первом ряду. Сидевшие подальше журналисты тоже подняли руки. Он быстро ответил на их вопросы, которые все касались молодости Констебла и предполагаемой стоимости картины. Саймон сказал, что точно назвать ее сложно, и опять подчеркнул, что это важная находка. Затем он стал собирать свои заметки. Астрид ему помахала. Он увидел ее боковым зрением. «Пожалуй, сейчас самое время заканчивать», — сказал он, торопливо засовывая бумаги в портфель. Астрид поднялась с места. «Простите, у меня есть вопрос». «Да-да, нам правда пора закругляться», — сказал он, не поднимая глаз. «Надо дать фотографам сделать снимки картины». «Нет, я подняла руку в самом начале». Она почти что кричала. Он оглядел комнату. Все смотрели на нее. «Конечно, спрашивайте, пожалуйста». «Хорошо, этот констебл, вы уверены, что это не подделка?» «Что?» — он фыркнул. В аудитории раздалось несколько смешков. «Разумеется, это не подделка. И вы ручаетесь своей репутацией?» «Безусловно. Я потратил много времени на эту картину, и все результаты исследований подтверждают ее подлинность». «Но тогда...» — она сделала шаг вперед. Стоящие в углу камеры повернулись вслед за ней. «Как вы объясните вон то здание на утесе?» Он приблизился к картине. «На мысу. Это ведь маяк?» Он нацепил очки для чтения и наклонился вперед. «По всей видимости, да». Астрид скрестила руки на груди. «Собственно, я вам могу точно сказать, что это. Это Уэймутский сигнальный огонь, и он был построен в 1956 году». Саймон стоял к ней спиной, но она знала, что он не улыбался. Она только что стерла улыбку с его лица. Сейчас он размышлял над тем, как обернуться с наиболее величественным выражением лица, затем найти ближайший выход. Зрители стали шептаться, шум быстро усиливался. «В 1956-м, но ведь это невозможно!» Астрид притворилась, что потрясена. «Вы же сказали, что подлинник был написан в начале 19 века, а к моменту постройки маяка констебл уже 120 лет как умер, верно?» Саймон медленно повернулся лицом к публике, нижняя губа чуть подрагивала. «Если бы это поймать в кадр, цены бы не было!» «Не сомневаюсь, что объяснение есть», — сказал он. «Давайте, мы вас слушаем», — не сдавалась Астрид. Саймон взял портфель и мельком взглянул в сторону выхода. Справа от Астрид вскочил на ноги журналист. «Так это подделка или нет?» На самом деле это не имело значения. На мольберте могла стоять и копия, и оригинал. Маяк был нарисован на обоих картинах. В этом была вся прелесть. Фотографы стали толкаться, чтобы заснять Саймона. Сзади кто-то выкрикнул. «Давайте, отвечайте на вопрос!» Астрид неторопливо прошла между рядами и покинула библиотеку, сопровождаемой раскатом низкого смеха, отдававшегося в ушах. На парковке она уперлась спиной в теплый металлический бок мини и стала не спеша осознавать свой триумф. Да, она представляла себе, как будет приятно отомстить Саймону, но это оказалось настолько приятно, что даже пощипывала на языке. Может ли стать еще лучше? Увидим. Из-за высокой живой изгороди за парковкой, спотыкаясь, вышел на солнечный свет Саймон. Он оглянулся посмотреть, не идет ли кто за ним, затем зашагал в ее сторону. Остановился рядом с перекошенным от ярости лицом. «Теперь ты счастлива?» «А как же, в экстазе?» «Ты же понимаешь, Астрид, что ты там натворила? Погубила мою репутацию!» Астрид достала брелок с ключами и открыла машину. «Нет, Саймон, ты сделал это сам». Она обошла капот и подошла к водительской двери. «Пока, Саймон, мои поверенные свяжутся с тобой по поводу развода». «Поверенные?» «Даттон и Паркер берут дорого, но того стоит». «Брось, Астрид, нам надо все обсудить». Из угла парковки послышался возглас. Два фотографа с камерами в руках направлялись к Саймону по кратчайшей траектории. Астрид села в машину, заперла центральный замок и завела мотор. Саймон задергал ручкой пассажирской двери. «Астрид!» — умолял он, прижав лицо к окну. Она нажала на газ и выехала с парковки, не дав себе труда посмотреть в заднее зеркало. «Объясни еще раз». Кэт сидела за барной стойкой в снастях рыболова, локти на столешнице. «Всего есть две картины, так?» «Да, подлинник и копия». Астрид сделала большой глоток красного вина. У написавшего подделку художника должен был быть доступ к подлиннику. Он дотошно его скопировал и затем пририсовал одну деталь — маяк на обе картины. Граб играл в дартс. Он стоял на ковре сразу за полоской из малярной ленты. «Но ведь...» — спросил он, поднимая дротик. «Он знал, что это обнаружит». «Ага», — хмыкнула Кэт. «Любой дурак сразу поймет, что маяку не 200 лет». «Спасибо, Кэт», — рассмеялась Астрид. «Прости, в общем, ты меня поняла. Зачем ему было так рисковать, когда в остальном копии очень правдоподобное?» «Наверное, за тем, чтобы покупателя подделки можно было уличить». «Звучит логично», — кивнула Кэт. Граб швырнул дротик в мишень. Он ударился во внешнее проволочное кольцо и отскочил. Под столом засуетился барашек. «Послушайте, Граб». Астрид подождала, пока он поднимет дротик. «Вы с дядей были хорошими друзьями. Может, вы знаете, не был ли он замешан в этом деле?» «Откуда у вас такие мысли?» «Видите ли, он оставил мне след из записок». «Записок?» «Да, карточек с сообщениями, как будто вел меня к истине». Граб потер бороду. «Ну, вообще, Генри был одним из самых близких моих друзей. Он бы мне сказал, если бы подделывал картины». Он швырнул еще дротик. Тот полетел слишком низко и попал в зону удвоения сектора 3. «Уже получше», — вздохнул он. «Собрался для последнего броска». «Значит, обычно картины подделывают ради денег?» — спросила Кэт. «Не всегда. Большей частью художники просто хотят доказать, что они не хуже старых мастеров, или шокировать художественный истеблишмент». «Есть!» — закричал граб. Последний дротик торчал в яблочке. Он повисел совсем чуть-чуть, наклонился и упал на пол. «Ах ты ж!» — граб схватился за голову обеими руками. «Никогда не целься в яблочко!» — сказала Кэт. «Дротик там не держится!» Астрид помахала Долли, которая что-то оттирала в раковине позади бара. Она устало подошла. «Всем повторить!» «Будьте так добры, Долли», — сказала Астрид, доставая кошелек. Граб собрал дротики и повернулся к хозяйке. «Долли, каковы шансы заполучить новую мишень для дартса?» Она уставилась на него. «Может, еще поставить в саду джакузи специально для тебя, граб?» Тот пожал плечами и положил дротики на полку с грифельной доской. Барашек наблюдал за ним из-под стола, затем запрыгнул на скамейку рядом с Астрид. «Ну, не знаю, барашек». Она нежно почесала у него за ушами. Он сел прямо и посмотрел на нее. Кривая улыбка чуть тронула его мордочку. «Ты что думаешь?» Пес уперся в нее взглядом, затем начал лизать ей руку. Подошел граб. «Вы вдвоем не разлей вода!» «Он очень милый. Хотите как-нибудь с ним выйти? На прогулку?» Барашек хмыкнул и забегал кругами по скамейке. «Ах, да, первое правило ухода за собакой — никогда не произносите вслух слово на букву «П», пока не готовы на нее идти». Он посмотрел на барашка. «Попозже, дружище». Тот снова устроился на скамье, положив на лапы шерстистый подбородок. «С удовольствием», — сказал Астрид. «В четверг, часов в 5, заскочу с ним на лодку после работы». «Четверг?» — Астрид посмотрела на барашка. «Да, думаю, я буду на месте.